Теперь же тайну табуна не узнать никому, а тайна эта еще пригодится Фатерланду, так как табун проникает через все противогазы, и хранить его можно только в специальной стеклянной посуде, секрет которой утерян. «Почему вы мне это рассказываете?» — спросила Аглая Петровна. Эрна пожала плечами. Она предполагала, что если госпожа Устименко здесь, то не для того же, чтобы защищать от заключенных эту власть. Вот таким людям, хотя бы для того, чтобы жить подальше от них, надо было непременно рассказывать, кто ты и почему в заключении. И надо было объяснить, что советская власть жива, что ошибки, пусть трагические ошибки, будут исправлены. Они же ухмылялись и просто глумились, когда Аглая Петровна почти что митинговала, сама чуть не плача от обиды. Это недоразумение, которое выясняется и скоро выяснится. У меня обстоятельства очень сложные, чрезвычайно сложные. В них не так-то просто разобраться. Это она врала, как врала когда-то измученным и оголодавшим партизанам, что ей точно известно, продовольствие идет. С продовольствием тогда действительно случилось чудо, его сбросили с самолета, а тут чудо не происходило, да и ждать этого чуда Аглая Петровна перестала сама. Особенно после того, как ей довесили, она получила срок во второй раз за организацию подпольного партийного собрания в своем бараке. «Теперь она успокоится на достигнутом», — сказала в те времена товарка по камере, брезговавшая политическими оптовая торговка наркотиками Таленберг. «Теперь ей некуда больше стремиться». Но и получив довесок, Устименко не успокоилась. Сухое пламя, которое вспыхнуло в ее темных зрачках еще на первом, казалось бы, невинном допросе, разгоралось все с большей и большей силой. Она не могла примириться с тем, что ни ей, ни другим, таким, как она, неизмеримо лучшим, чем она, тут не верят. Не верят щенки, не знавшие горя, сытые, ничего не испытавшие молодые люди, не верят седовласые, брюхастенькие, солидные, не верят молчаливые, суровые, не верят добродушные, даже симпатичные с виду, не верит так, как будто им известно то, чего не знают те, кого они допрашивают, судят, ссылают и даже расстреливают. Не верит им коммунистам и коммунисткам. Не верит людям, состарившимся в рядах Великой партии Ленина. Не верит подпольщикам, израненным еще в гражданскую войну. Не верит старикам и старухам, гремевшим кандалами в царское время. Не верит ни в чем, как бы уже заранее, еще до ареста, твердо определив меру наказания за несовершенные преступления, заранее осудив, а сейчас только оформляя все решенное неведомо кем, когда и для какой пользы. И чем дальше Аглая Петровна мыкалась по местам заключения, тем острее, тем нетерпимее, тем яростнее становился жгучий пламень, трепетавший в глубине ее зрачков, когда приходилось ей разговаривать с теми, от которых нынче зависело ее тихое, маленькое машинное благополучие. На лесоповал, так на лесоповал, на разгрузку, так на разгрузку. Надо было только справиться с обидой в те часы, когда ей не поверили в первый раз. И надо было, думала она, уяснить себе простую истину. В органы пробрались враги советской власти. Пробрались в те самые органы диктатуры, где работал когда-то ее покойный Гриша, чистый сердцем добряк Гриша, первый чекист Унчанска. Пробрались и шуруют, думая сломать сердца заключенных коммунистов. Но это у них не выйдет, как не вышло у эсэсовцев в годы войны. Партия разберется. Виновные будут сурово покараны. Не сдобровать им, тем, кто во имя своего благополучного проживания слепо и тупо подхалимничает и выслуживается стряпая дутые дела и штампуя чудовищно суровые приговоры ни в чем не повинным людям.